Глава 4. Я едва не ослепла от сияния, когда немного привыкла к яркому свету, смогла, прищурившись, оглядеться. Под ногами снова был лед, но сейчас он переливался, будто в нем застыли миллиарды бриллиантов. Мы с Эммитом стояли посередине озера, похожего на то, где была елка. Вот только дерева не было. А столик продолжал стоять. Парка я тоже не увидела. Нас со всех сторон окружали величественные горы с заснеженными вершинами, а над головой раскинулось невероятное ярко-бирюзовое небо. Свежесть кристально чистого воздуха ошеломила. Первый же вдох наполнил меня эйфорией, как хрустальный бокал пузырьками игристого. Голова закружилась. Мужчина подхватил меня на руки сразу, как я начала падать, и понес. Я пыталась не поддаться дурноте, ведь было важно понять, где живет мой жених. В пещере? Ведь он уверен, что дракона, а вокруг лишь ледяные скалы. Но стоило льду озера остаться позади, а Эммит уступить на заснеженный берег, как он вдруг взлетел. Да с такой скоростью, что наверняка смог бы преодолеть сопротивление воздуха и попасть в космос. Мне туда совсем не хотелось. Обвив руками шею мужчины, я с трудом пролепетала. «Зачем так спешить?» «Мы опаздываем на бал». Было ответом. «Бал?» Веки, будто налившиеся свинцом, опустились. Очнулась я в комнате. Рывком села на обитой алым бархатом кушетке и опасливо осмотрелась. Яркие лучи солнца, врывающиеся через большое окно, золотили обитые парчой стены и рассыпались искрами по медовому паркету. Это точно не пещера. Я положила ладонь на грудь и сделала осторожный, неглубокий вдох. Воздух, как прежде, был сладким и густым. Но голова больше не кружилась. Радовалась я ровно секунду, потому что во вторую поняла, что на мне больше нет платья, купленного Златой. Вместо современного наряда я была облачена во что-то невероятное и сказочное. Пальцы нащупали металл и твердые камни. А ниже — на необычайно тонкой талии тугую шнуровку. Я опустила взгляд, рассматривая сверкающие украшения и роскошную вышивку лифа. «Да это же настоящий корсет!» мелькнула мысль. От него до самого пола струилась бирюзовая, как небо над горами, ткань. Из-под нее выглядывали острые носки серебристых туфелек. Когда меня переодели, кто? Если это сделал Эммит, то я. Придумать страшную кару я не успела. Высокие белоснежные двери распахнулись, и вошли две девушки в пышных платьях. Незнакомки синхронно присели в реверансе и застыли. До слуха донеслись негромкие звуки музыки и гулкий рой голосов, будто где-то шел праздник. «Привет», — вырвалось у меня. «Хорошо, что вы пришли в себя», — не поднимая головы, порадовалась блондинка. «Скоро выход невесты», — вежливо сообщила шатенка. «Пожалуйста, приготовьтесь». Они одновременно выпрямились и, чинно развернувшись, покинули комнату. Двери захлопнулись, отсекая шум веселья. Я вздрогнула и, вскочив, схватилась за голову. «Выход невесты?» Сердце застучало, паника подкатила к горлу. Захотелось сбежать, но как это сделать, было непонятно. Все происходящее казалось жутким кошмаром, в который не хотелось верить. Чужое небо отличалось от нашего неправдоподобностью цвета. Густой и вкусный воздух. Это не прошлое, а совершенно другой мир. Возможно, тут и драконы водятся. Вон и скульптура имеется. Рядом со статуей из синего камня я увидела резной столик, на котором были аккуратно сложены мои земные вещи, и подошла. Сумочка лежала сверху. Я нашла даже свой телефон, но, увы, ни на какие нажатия он не реагировал. «Ах, да», — помрачнела я, вспомнив слова Эммита. «Земные гаджеты здесь не работают. Даже если б включился, куда бы я позвонила? В службу по спасению девиц от драконов?» Усмехнувшись, положила телефон в сумочку, как вдруг заметила в одном из отделений фигурку принца. Ту самую, что вынула из носка, доказав, насколько я невезучая. Один шанс из семи пойти на свидание за подругу. А какова вероятность попасть в другой мир? Рассматривая игрушку, я пробормотала. Зачем искать невесту в другом мире? В своем девушке закончились. «Таких, как ты, здесь нет», — внезапно проскрипела статуя дракона. От неожиданности я вскрикнула и выронила фигурку, она брякнулась на паркет и разлетелась на мелкие кусочки. Но я смотрела не на сломанную игрушку, а на ожившего синего дракона. Он был величиной с крупную собаку и двигался с завораживающей хищной грацией. Шипастое туловище и огромные кожистые крылья пугали, но чудовище не спешило нападать. Напротив, оно неторопливо двигалось вдоль стены. При этом забавно шевелило длинными остроконечными ушками и, прищурив хитрющие зеленые глаза с вертикальными зрачками, рассматривало меня. Поразмыслив, я решила, что не буду бояться. Во-первых, дракон не нападает. Во-вторых, разговаривает, значит, разумен. Преодолев минутный страх, негромко спросила. «Тебя как зовут?» «Швабрик», — представился тот. Я поперхнулась смешком. «Кто-кто? Забавное имя. Как ты его получил?» «Я приняла дракона за статую, а кому-то швабра привиделась». Дракон молча двинулся ко мне, и его длинные скрюченные когти царапали по паркету. По комнате разнеслось шварк, шварк, шварк. Швабрик замер в паре шагов от меня и клацнул зубами. «Теперь ясно?» «Угу». Я отступила, на всякий случай увеличивая расстояние между нами. «И зачем ты здесь, Швабрик?» «Я удостоен великой чести охранять невесту Хэйана», вытянув шею, важно заявил он. У меня по спине будто прокатилась ледяная волна. «От кого?» Почему-то шепотом поинтересовалась я.